Шаг второй. Перестаньте поддерживать истерику. Дети сделаны маленькими, чтобы мы могли унести их туда, куда нам надо. Джон Грей. До тех пор, пока мы поддерживаем истерику своим поведением, она продолжается. Важно понимать, какое поведение родителя ведет к закреплению истерики, а какое к ее прекращению. Далее я перечислю способы, которыми мы поддерживаем и закрепляем истерики. Как мы поддерживаем истерики? Не обращаем внимания, уходим, прерываем контакт. Ругаемся и наказываем. Сами впадаем в истерику, кричим, угрожаем. Пытаемся успокоить ребенка, требуем прекратить истерику, не плачь, успокойся и тому подобное. Не обращаем внимания на потребность ребенка, обращаем внимание только на саму истерику. Сдаемся и потакаем. Сами того не понимая, мы часто поддерживаем истерики. Некоторые из этих пунктов воспринимаются родителями с изумлением. Я часто слышу удивление, когда говорю, что попытки успокаивать, игнорировать или ругать кричащего ребенка приводят к усилению истерик. Многие убеждены, что таким образом можно с истериками справиться. Хотя наш же собственный ежедневный опыт однозначно говорит обратное. Важно понимать, как мы поддерживаем истерики у детей и закрепляем их, а что действительно помогает справиться с ними. Если родители не обращают внимания или уходят, прерывают контакт. Задача истерящего ребенка, как мы говорили выше, привлечь внимание к своим потребностям и что-то получить от родителя. Когда мы не обращаем внимания, ребенок чувствует себя обделенным. Потребность так и остается неудовлетворенной. Эта неудовлетворенная потребность заставляет малыша требовать, кричать еще громче. Таким образом, истерика усиливается до тех пор, пока ребенок не впадет в отчаяние. Если на ребенка не обращать внимания, то истерика заканчивается, когда ребенок обессиливает. То есть он остается в отчаянии, без сил и поддержки, с ощущением, что никакой помощи от родителей он не получит. Просить бессмысленно. Это отчаяние остается с ним, даже когда он внешне успокоился. Такой стиль воспитания приучает детей жить с ощущением, что «в этом мире совершенно ничего хорошего нет, просить бессмысленно все равно не дадут». Если я буду просить, то от меня уйдут, разорвут контакт, не будут любить, отвергнут, поэтому лучше я просить не буду. Либо у ребенка формируется противоположная структура характера. Пока миллион раз не потребуешь, ничего не дадут, я буду просить упорно и сразу с криками, потому что только так меня услышат. У таких детей могут возникать следующие проблемы. Перестают просить, испытывают сложность с желаниями, не могут понять, чего они хотят. Становятся удобными, стараются угодить окружающим в надежде, что тогда и окружающие будут угождать им. Не могут попросить, когда им действительно нужна помощь. Теряют доверие к родителям, не обращаются к ним, скрывают свои проблемы. Привлекают внимание еще больше, громче и сильнее требуют, а не просят. Оттачивают способы манипулирования, истерики, шантаж и другие. Привлекают внимание непрямыми способами, с помощью болезней, непослушанием, нарушением правил и границ, с помощью травм, с помощью навязчивых страхов, становятся беспомощными и тому подобное. Прерывание контакта усиливает истерики. Важно не сбегать, а оставаться в контакте с детьми. Как только ребенок закричал, поверните голову в его направлении. Если же вы выходите из комнаты, где бьется в истерике малыш, важно сказать ему, что вы его ждете, как только он сможет разговаривать с вами. Я пойду заниматься своими делами, а ты, как сможешь разговаривать вежливо, тоже приходи. Я тебя жду. Если родитель угрожает, ругается и наказывает, или сам впадает в истерику. Для ребенка это означает что? Потребность так и не удовлетворена. Обращаться к родителям за помощью бесполезно. Обращаться за помощью опасно, чревато наказанием или порицанием. Родители перестают быть для ребенка теми, с кем можно советоваться и от кого можно получить помощь. Вместо этого родители становятся теми, кто ругает и наказывает за желание. Так подрывается доверие и привязанность, то есть сама основа отношений родитель-ребенок. Если это произойдет, то доверие будет потеряно, и тогда ребенок не будет сотрудничать, слушаться родителей. У него не будет желания просить и договариваться. Он будет только требовать или манипулировать родителями с целью получить желаемое. Посмотрим еще с другой стороны. Ребенок ведь не знает, что такое норма. Нормам поведения его учат родители. Как родители обращаются с ребенком, так и ребенок будет обращаться с собой и окружающими. Если родители едят много шоколада, для ребенка шоколад не будет десертом, он будет обычной простой едой. Я купил себе на обед шоколадку и съел ее. Если родители кричат на ребенка, когда тот не слушается, то для ребенка это означает, что когда родители не слушаются, нужно на них кричать, то есть устраивать истерики. Если родители наказывают, когда ребенок не слушается, это означает, что родителей нужно наказывать, когда они не слушаются. Например, обижаться на них. Или не пойти в школу, не собрать игрушки, не купить хлеб. Наказания усиливают истерики. Наказать родителей невозможно, пока ребенок маленький, поэтому накопленное недовольство выплескивается на младшего брата, сестру или через много лет на собственных детей. Еще один вариант, когда дети вырастают, они неосознанно наказывают родителей невниманием и неуважением. Важно научиться удерживаться от угроз и наказаний в воспитании детей. Вместо этого пользуйтесь пошаговой методикой, изложенной в этой части книги. Часто возникает вопрос, можно ли обойтись совсем без наказаний и как это сделать. Эта тема подробно рассматривается в первой части этой книги «Воспитание детей без криков, угроз и наказаний». Если родители стараются ребенка успокоить, давайте подумаем, как это выглядит со стороны ребенка. «Я хочу конфету», а родители вместо того, чтобы услышать меня и выполнить мою просьбу, заставляют меня молчать об этом. Такая стратегия воспитания приводит к нескольким проблемам. Ребенок не учится чувствовать и распознавать свои желания, удовлетворять их, он учится либо молчать, либо кричать сильнее. Он боится говорить, чего хочет, потому что внутри у него стойкое убеждение, что как только он попросит или потребует, его снова заставят молчать. Стремление успокоить усиливает истерики. У родителей нет задачи успокоить орущего ребенка. Их задача – принять сигнал, крик и отреагировать на него своим решением, что они согласны делать, а что не согласны делать для ребенка. Подробно эта тема рассматривается на шаге четвертом. У нас нет задачи успокоить ребенка. Если родители сдаются и потакают. В этом случае дети очень быстро понимают, что нужно покричать сильнее и дольше, и тогда родители сдадутся и разрешат. Таким образом, ребенок становится настойчивее, истерики становятся сильнее и продолжительнее. Ребенок, который имеет возможность управлять родителями, не будет слушаться и договариваться. Он будет требовать и кричать. Он будет искать возможность управлять. Пока ребенок имеет возможность управлять родителями, он не будет слушаться. Важно, чтобы родители были последовательны в своих решениях и предсказуемы, чтобы ребенок знал, на что он может рассчитывать. Если мы идем в магазин и заранее озвучиваем, что можем потратить на желание ребенка не больше 100 рублей, то мы держим свое слово и тратим на него не больше 100 рублей. Это помогает детям почувствовать устойчивость этого мира. Это помогает ориентироваться в мире, понимать, что можно и чего нельзя. Дети начинают чувствовать границы дозволенного, и это сильно уменьшает тревогу. В компании слабого, нерешительного родителя дети чувствуют колоссальную тревогу и пытаются уменьшить ее, перехватив управление и контроль. То есть перестают слушаться, а вместо этого с помощью криков и истерик продавливают родителя. Родитель в таком случае сначала сдается, но внутри копит колоссальный гнев, который потом выплескивается в виде наказания или желания сбежать от ребенка, взять перерыв. Если родитель определяет четкие границы, уверенно о них заявляет и выдерживает, ребенок постепенно начинает эти границы чувствовать. Если ребенок знает, что папа сказал, это не рассосется, у него не возникает идеи покричать посильнее, чтобы ему дали. Окей, я не поддерживаю истерику. Что делать вместо этого? Сказать себе: я тут главный. В крайнем случае, я возьму ребенка и унесу его туда, куда мне надо. Это означает, что вам не о чем беспокоиться, потому что вы можете не подчиняться ребенку, даже если он орет. Вам не обязательно его успокаивать. В крайнем случае, даже если совсем не удастся договориться, ребенку все равно придется сделать по-вашему, потому что вы его просто возьмете и унесете. На крайний случай у вас всегда остается возможность настоять на своем. Родители – главные. В крайнем случае у них всегда есть возможность настоять на своем. У нас нет задачи успокоить ребенка. У нас есть задача выяснить, чего он хочет. И либо дать ему это, либо отказать.